по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 22. Фелисия отправилась на концерт с тяжелым чувством, но чувство это было ей довольно знакомо, только иногда оно давило сильнее. В этот вечер ее настроение выразилось в замкнутости. Когда вся компания удобно устроилась в ложе и поднялась занавес, Фелисия оказалась позади всех и весь вечер провела наедине с собой. Миссис Дилана, сопровождавшая на концерт полдюжины молодых леди, прекрасно понимала Фелисию, знавшая ее, по словам Розы, как странную. Она даже не пыталась вытащить ее из ее уголочка. Оставшись одна, девушка в этот вечер испытала одно из чувств, которое только добавилось к наступившему в ее жизни огромному кризису. На сцене шла английская мелодрама, полная напряженных ситуаций, реалистических сценариев и неожиданных кульминационных моментов. В третьем акте была одна сцена, которая произвела впечатление даже на Розу Стерлинг. Пробила полночь. Под мостом Блэкфриарс пробегала темная река. В тусклом свете, возвышаясь над окружающими зданиями, стоял храм святого Павла. На мост вышел ребенок и стал всматриваться в темноту, словно кого-то ища. Мимо проходили люди, но в одном из углублений, приблизительно в середине реки, стояла женщина, склонившись на перила. На ее лице и во всей фигуре было напряжение, которое прекрасно говорило о ее намерении. Как раз в тот момент, когда она неуклюже забиралась на перила, чтобы броситься в реку, ее увидел ребенок и бросился ей навстречу с пронзительным криком, больше похожим на крик животного, чем на крик человека. Вцепившись в платье, девочка изо всех сил тянула ее обратно. Неожиданно на сцене появились еще два образа, которые уже участвовали в постановке. Один из них был высокий, симпатичный, изящно одетый, атлетического сложения молодой человек. За ним следовал худощавый парнишка, который по одежде и внешнему виду был похож на девочку, прижимавшуюся к своей матери. Женщина была в жалких отрепьях и похожа была на нищенку. Мужчина с парнишкой предотвратили самоубийство. После сцены на мосту зрители узнали, что это были брат и сестра. Следующая сцена происходила в одном из жилищ трущоб в восточной стороне Лондона. Здесь художник сценария и плотник смогли точно изобразить известный двор и очень знакомую для несчастных людей аллею. Эти люди представляли собой часть отбросов человеческого общества в Лондоне. Тряпье, скопление народа, грубость, хлам, ужасное животное существование, в которое превратили человека, сотворенного по образу Божию, в этой сцене было показано очень искусно. Элегантно одетые женщины, присутствовавшие в театре, сидели, как и Роза, в роскошных ложах, окруженные шелковыми шторками и бархатными накидками на перилах. При виде этой сцены они невольно подались назад, словно боясь заразиться от такого близкого соприкосновения с этим обществом. Постановка была слишком реалистичной, однако произвела ужасное впечатление на Фелисию, которая в этот момент была одна. Сидя в мягком кресле, она погрузилась в мысли, которые были намного глубже диалога, происходящего на сцене. А сцены в трущобах действие перешло во внутренние покои аристократического замка, и по залу пронесся вздох облегчения. Это были знакомые для высшего класса роскошные покои. Контраст был поразительным. Умелое оформление искусного художника позволило в течение нескольких секунд сменить трущобы на дворец. Диалог продолжался. Актеры появлялись в различных ролях. но на Фелисию постановка произвела одно определенное впечатление. Сцена на мосту и в трущобах была всего-навсего случайной историей драмы, но Фелисия переживала их снова и снова. Она никогда не размышляла над причинами человеческих страданий. Она была еще недостаточно взрослой и не обладала свойствами анализировать. Однако она ощущала очень сильно, и это было не в первый раз, когда Фелисия ощущала контраст между высшим и низшим классом человеческого общества. Чувство это росло в ней, пока она не стала, по словам Розы, странной. А другие люди из богатого круга знакомых называли ее необычной. Это была обычная человеческая проблема в экстремальном богатстве и нищете, в изяществе и невежестве. Несмотря на ее бессознательные попытки бороться против фактов, они производили в ее жизни неизгладимое впечатление. В конце концов, она должна была превратиться или в самоотверженную и любящую женщину, посвятившую себя всему миру, или ужасную загадку для себя и для всех, кто с нею знаком. «Пошли, Фелисия! Или ты не собираешься домой?» – спросила Роза. Постановка закончилась, и занавес опустили. Люди толпой выходили на улицу, смеясь и сплетничая, словно тени Лондона были хорошо поставленным развлечением, эффективно сыгранным на сцене. Фелисия поднялась и тихонько пошла за всеми, поглощенная рассеянным чувством, которое и удержало ее на месте после окончания постановки. Она никогда не была рассеянной, но часто, задумавшись, оставалась сама с собой среди окружающих людей. «Ну и что ты об этом думаешь?» – спросила Роза, когда они прибыли домой и вошли в гостиную. Роза уважала мнение Фелисии относительно постановок. «Я думаю, что это была довольно точная картина реальной жизни». «Или эту игру?» – недовольно возразила Роза. «Сцена на мосту была хорошо сыграна, особенно роль женщины, а мужчины, думаю, немного перестарались в сентиментальности». «В самом деле? А мне они очень понравились. А какая оригинальная сцена была с двоюродными братом и сестрой, когда они узнали, что они родственники. А сцена трущоб была просто ужасной. Я думаю, такие вещи не нужно бы показывать в постановках. Они слишком болезненные». «Но они должно быть очень болезненны и в реальной жизни», ответила Фелисия. «Да, но мы не обязаны смотреть на реальные вещи. Достаточно того, что мы видим их в театре, где платим за это». Роза прошла в столовую и принялась за фрукты с кексами и стоящие на серванте тарелки. «Ты пойдешь к маме?» – спросила через время Фелисия. Она остановилась в гостиной у камина. «Нет», – ответила Роза из другой комнаты. «Не хочу беспокоить ее сегодня. Если ты пойдешь, скажи, что я слишком устала, чтобы быть покладистой». Фелисия поднялась вверх по широкой лестнице, затем прошла по длинному коридору и вошла в комнату матери. В ее комнате горел свет, и служанка, ухаживавшая за миссис Стерлинг, поманила Фелисию подойти ближе. «Скажи Кларе, чтобы она вышла», – простонала мисс Стерлинг, когда Фелисия подошла к кровати. Фелисия очень удивилась, но сделала так, сказала ей мать, а затем спросила, как она себя чувствует. «Фелисия», – проговорила мать, – «ты можешь молиться?» Вопрос был настолько не похож на все вопросы, которые раньше задавала мать, что Фелисия растерялась, но все же ответила. «Да, конечно же, мама. Почему ты спрашиваешь?» «Фелисия, мне страшно. Твой отец. У меня какое-то странное предчувствие сегодня весь день. И я боюсь за него. С ним что-то не в порядке. Я хочу, чтобы ты помолилась». «Прямо здесь? Сейчас, мама?» «Да, Фелисия, молись!» Фелисия взяла мать за руку. Она дрожала. Мисс Стерлинг никогда раньше не проявляла такой нежности к своей младшей дочери, и ее странные требования в настоящий момент были первым знаком ее уверенности в своей дочери. Девушка склонилась на колени, продолжая держать дрожащую руку матери, и стала молиться. Весьма сомнительно, что она когда-либо раньше молилась вслух. Должно быть, в молитве она произносила слова, в которых нуждалась ее мать, потому что когда наступила в комнате тишина, мать тихо плакала, и ее нервозное напряжение прошло. Фелисия побыла еще некоторое время возле матери. Когда она убедилась, что мать в ней больше не нуждается, она поднялась, чтобы уйти. «Спокойной ночи, мама! Скажи Кларе, чтобы позвала меня, если вдруг ночью тебе будет плохо!» «Я чувствую себя лучше!» Затем, когда Фелисия уже уходила, мисс Стерлинг сказала: «Ты не хочешь поцеловать меня, Фелисия?» Фелисия подошла и нагнулась над матерью. Поцелуй был для нее таким же странным, как и молитва. Затем девушка вышла из комнаты с мокрыми от слез щеками. Она не часто плакала с тех пор, как была маленькой. Воскресное утро в поместье Стерлинг было тихим. Девушки обычно к 11 часам уходили в церковь. Мистер Стерлинг не был членом церкви, но всегда много жертвовал и обычно тоже ходил по утрам в церковь. В это утро он не пришел к завтраку и затем послал слугу сказать, что не очень хорошо себя чувствует и никуда не пойдет. Итак, Роза с Фелисией подъехали к дверям церкви по улице Назарет и сели на семейную лавку одни. Пастор Брюс вышел из комнаты, расположенной позади хоровой площадки, и прошел за кафедру, чтобы по обыкновению открыть Библию. Те, кто хорошо его знали, не заметили ничего необычного ни в его манерах, ни в выражении лица. Служение он проводил, как и обычно. Он был спокойным, и голос его был ровным и уверенным. Молитва его была первым намеком, которые заметили люди, что в служении появилось что-то новое или странное. Можно уверенно сказать, что в церкви по улице Назарет за все 12 лет служения Брюса пастором никто не слышал, чтобы он так молился. Как должен был молиться служитель, который пережил революцию христианских чувств, которые полностью изменили его понятие, что значит быть последователем Иисуса Христа? Никто в церкви по улице Назарет даже не представлял, что пастор Кальвин Брюс, уважаемый, культурный, образованный доктор богословия, в последние несколько дней, стоя на коленях, плакал, как маленький ребенок. Он умолял о силе, смелости и о том, чтобы быть подобным Христу, чтобы передать его воскресную проповедь. Однако в своей молитве он невольно выразил переживания своей души, что прихожане его церкви слышали очень редко и никогда с кафедры. В тишине, последовавшей за молитвой, ощутимая волна духовной силы прошла по собранию. Ее почувствовали даже самые беспечные люди. Фелисия, чья чуткая душа тут же откликнулась на каждое прикосновение или эмоции, была охвачена трепетом. Когда она подняла голову и посмотрела на пастора, то в его взгляде отражалось живое, радостное ожидание того, что должно было последовать. Она была не одна в таком ожидании. В молитве было что-то особенное, что взволновало многих присутствующих последователей Иисуса Христа. В зале многие мужчины и женщины подались вперед, когда пастор Брюс начал говорить о своем посещении Раймонда, что было предисловием к его проповеди. Он тут же увидел отклик восприятия людей. Реакция людей укрепила в нем надежду в действии Духа Святого, который он никогда еще не переживал за время своего служения.